Вики улыбнулась, Алан заиграл и вновь море приняло его к себе, позволяя растворяться среди нот, от звуков и переливов. В тот же самый момент, Англия, Нора, мам, раздался девичьи крики. В комнату вбежала Молли Уизли, явно готовая что-то делать, кого-то разнимать или даже убивать. Но, как выяснилось, Джин не вызывала ее вовсе не в качестве тяжелой артиллерии. Сперва мать многочисленного семейства не могла понять, в чем дело, а потом увидела, как ее дочь тычет пальцем в сторону маговизора. С резким звоном посуда, до этого лежавшая в руках миссис, упала на пол, разлетевшись на тысячи кусочков. Там, по ту сторону экрана, в свете софитов стоял Герберт. Герберт, который исчез после финала турнира, заставивший начать волноваться весь Орден Феникса, а вдруг похитили. Но нет, он был вовсе не похищен. Он, весь такой радостный и счастливый, стоял перед многотысячной толпой и пел, играя на гитаре. Миссис прислушалась к тексту, но, к несчастью, в этот момент юноша перешел к припеву. Покрасневшая, весьма старомодная женщина взмахом палочки выключила экран. «Мам», — возмутилась Джинни. «Порядочные девушки такое не слушают», — резко отрезала миссис. Она легко восстановила разбитую посуду, хмыкнула и пошла на кухню. По ее мнению, Герберт заслуживал хорошей нотации за свое возмущающе невоспитанное поведение. Джинни, убедившись, что мать ушла, снова включила маговизор. И плевать, что это был поганый слизень, ей просто нравилась его музыка. 23 мая 1995 года, Соединенные Штаты Америки, Чикаго. «Ну, где мы?» – ехидно спрашивал Тремонт. «Сейчас, сейчас», – отмахивался Проныра. Он, прикрыв глаза, лихорадочно пытался вспомнить, в какой части мира они находились. Выходило, что где-то слева. События прошедших дней смотались в такой тугой клубок, что не было ни шанса, чтобы парень вспомнил и расставил все по полочкам. Но он должен был это сделать, на кону стояла целая пачка сигарет. А это, чтобы вы знали, в турне на вес золота. Важнее только минералка и сэндвичи, но об этом заботится менеджер. Америка. Радостно воскликнул Герберт. А город? Прищурился Алика, возившийся со своей установкой. Ах ты ж, выругался Ланс и вновь напряг свою соображалку. Раджи, летавший в гримерке, привлек внимание юноши, а потом ткнул кончиком хвоста на карту. Чикаго. Тремонт раздосадованно выдохнул и протянул Лансу пачку сигарет. Это были белые дейлы, которые юноша терпеть не мог, слишком обычные, аналог подобным можно и у маглов купить. Так что он принял их, но убрал в сумку, надеясь потом поставить их в очередном раунде покера, в который музыканты резались во время перелетов. В гримерке было тесно. В той, которая должна была быть отдана группе, что-то случилось с проводкой, так что сестричкам пришлось тесниться в какой-то коморке. Впрочем, это, казалось, не напрягало никого, кроме менеджера. Леди бегала и ругалась со всеми, с кем можно было поругаться, а с кем нельзя было поругаться, с теми она просто не разговаривала. В итоге, если верить Бобби, леди удалось поднять процент сестричек с проданных билетов. Так, что, можно сказать, менеджер выполняла свои обязанности на все 120%. «Как у тебя с фанатками?» – спросил доктор Зло, с презрением смотрящий на бутылку виски. Впрочем, как догадывался Ланс, это презрение продлится лишь до следующего города. Без понятия, пожал плечами юноша. «В Мадриде было никогда, а в Осло я решил прокатиться на лыжах». «И как?» – юноша промолчал. На этот вопрос он не хотел отвечать. «Кто же, черт возьми, знал, что маглы отключают подъемник ночью?» Так что все катание на лыжах свелось к тому, что волшебник, в форме кота, всю ночь просидел над горой, покачиваясь в люльке. И лишь утром, когда вновь включили механизмы, он, продрогший, ослабевший и злой, смог вернуться в отель, где уже просыпались бывалые рокеры. «К тебе, кстати, очередь все длиннее», — подмигнула Вики. «Не упусти момент, если не будешь принимать, то поползут слухи, мешающие имиджу». «Какие слухи?» — удивился парень. «Ну а ты сам подумай», многозначительно сказал Алика. Ланс подумал, а потом растерянно протянул. «Ау-ау-ау-ау, вот тебе и ау», хмыкнула гитаристка. В этот раз Вики нацепила короткую, представив длину данной юбки, уменьшите ее еще на две ладони, кожаную юбку, высокие кожаные ботфорты с аналогичным принтом, а также рваный топ, который лишь чудом скрывал грудь. Сам Ланс выглядел, как и всегда, удобные кеды, джинсовые черные брюки, пояс с широкой бляхой, белая рубашка, черная жилетка и черный галстук-селедка. Менеджер, вся красная, запыхавшаяся, с планшетом, от которого кто-то оторвал пару листов, протиснулась в каморку и позвала ребят на сцену. Те, попрощавшись с Лэнсом, подхватили инструменты и пошли. Герберт, как всегда, остался один, что, если честно, не очень его смущало. Проныра достал очередную книгу и углубился в чтение. В этот раз он читал «Апогей нуара», в котором главный герой в итоге взрывает себя на площади. Конечно, спустя полвека, самоубийство в нуарном произведении стало малоинтересным и предсказуемым штампом, но для тех времен книга была очень сильной. Самое удивительное, что это была вовсе не магловская литература. Ее написал волшебник. И, что неудивительно, про волшебника. Лансу потребовалось почти 5 лет, сотни каталогов и тысячи наименований, чтобы найти единственное стоящее волшебное литературное произведение. Самое обидно было в другом. Указанный тираж – всего 800 экземпляров. И, что еще обиднее, свой Ланс прикупил за 2 сикля, и это с автографом автора. «Беспредел», – качал головой негодующий читатель. Ведь произведение, вместо крови, огневиски, с вампиром в качестве главного героя, можно было с уверенностью ставить на одну полку вместе с «Я приду плюнуть на ваши могилы». Дочитав, Герберт закрыл книгу, на обложке которой вампир разрывал глотку какой-то леди. На лице той застыл смертный ужас, а брызги крови, благодаря неизвестному заклинанию, разлетались с обложки по всей гримерке, правда, через удар сердца высыхали, незаметно испаряясь. Бережно убрав книгу в сумку, Ланс понял, что ему стоит купить еще что-нибудь, иначе он рискует остаток турне провести без литературы. А, по мнению Проныры, хуже этого могло быть только отсутствие его любимых сигарет, но наличие последних в количестве 5 блоков приятно успокаивало нервы. «Герберт», — постучали в дверь. Почему-то юноше показалось, что стучали каблуком. 5 минут. Роджер, услышав заветную фразу, мигом вспорхнул с пудреницы на шляпу. Проныра посмотрел на грим, подумал немного, а потом плюнул на это дело. Мало того, что он не умел его наносить, так ему это попросту казалось лишним. Привычно закинув малышку за спину грифом к полу, Герберт вышел из гримерки. Пожалуй, единственное, что запомнит этот начинающий музыкант из первого турне – коридоры. О, они были самыми яркими достопримечательностями во всех городах. По всей длине рукава на стенах висело плакаты выступавших здесь групп с автографами. Идя по такому месту, невольно ощущаешь сопричастность к чему-то большому, чему-то, без преувеличения, великому. А уж когда проходишь мимо изображения легенд, висевших в самом начале, понимаешь, что выступаешь на той же сцене, что и твои кумиры, и это заставляет любить музыку еще больше. Герберт, в такие моменты, даже забывал, что почти месяц не пользовался палочкой, убрав ту в сундучище. По традиции прикурив Бобби, Ланс дождался сигнала от звукаря и поднялся на сцену. Он вновь посмотрел на многотысячное море, взглянул на огромный экран, вновь крупным планом показывающий музыканта. Потом парень, как ни в чем не бывало, спустился на лестницу, ведшую в зал, уселся на ступени, положил себе на плечо стойку с микрофоном и провел пальцами по струнам. Некогда, голос Ланса прогремел по всему залу, который, что удивительно, встречал его аплодисментами. В Уэльсе жил волшебник, отчисленный с 4-го курса Моригана, одной из британских школ магии. Песня для его сгнивших костей. Симплиман. П.А. Герберт исполняет Лынард Скиннерт. Симплиман. Версия Шинидовн. Перевод. http://www.amalgamalab.com/shinidovn-simpliman.html. И вновь в вышине замаячила долина из зажженных палочек. Герберт, скорее, предпочел бы вжарить року, но после финальной песни Тремонта зал не был способен воспринимать нечто жаристое, но, в конечном счете, и это произведение было ничем не хуже остальных. Отыграв, Ланс некоторое время наслаждался вспышками камер, криками толпы и одуревшими лицами людей в фан-зоне. Потом он поклонился, прижимая гриф к животу, и вместе с группой ушел со сцены, в гримерке. «Слушай, а чем знаменит этот твой волшебник?» – спрашивала Вики, стилист которой, что удивительно, традиционной ориентации, старательно пытался снять грим с лица гитаристки. Тремонт, Алика и доктор Зло уже куда-то смотались. Собственно, смотаться собирался и Ланс, но сперва ему нужно было убедить сундучище в том, что листы пергамента не сойдут в качестве десерта. И вообще, на этих листах домашние задания за это лето, в том числе и по зельям. А без этого задания, Снейп сожрет не только Ланса, но еще и самого сундучища. А ничем, отмахнулся Геб, вырвав из пасти поклажи очередной свиток. Разве что книгу хорошую написал. Только одну? Спросил стилист. Ну, пожал плечами юноша. Отбив последний свиток, парень убрал малышку в футляр, накинул летнюю, тонкую кожанку и стал зашнуровывать ботфорты. Я слышал, в Азкабане с бумагой и чернилами дела обстоят не очень. Вики вздохнула и покачала головой, чем вызвала приступ темного лорда у ее стилиста. Во всяком случае, он вдруг начал раздраженно шипеть, а глаза полыхнули красным. Не заботишься ты об имидже. А чего такого? Чего такого? Уже к утру все будут говорить о том, что ты пел для мертвого зэка. К полудню выяснит, что ты стоишь на учете в Аврорате, а к вечеру будут говорить, что сестрички возят с собой малолетнего преступника. Ланс только хмыкнул и, выходя из гримерки, обронил. Ну так и кто о чьем имидже беспокоится? Выйдя вон, Ланс поднял воротник кожанки, закатал рукава и, перекинув фенечки на запястье, подарок Рози, пошел в противоположную сторону от толпы, ход которой перекрывали плечистые секьюрити. Наверное, вас интересует, как писатель оказался в тюрьме. Что ж, все просто, он публично заявлял, что идея Гриндевальда о всеобщем благе не что иное, как предлог для... Ну и там шла непереводимая игра слов, за которую его и упекли. Ранимая душа поэта не выдержала нагрузки тюрьмы, и какой-то дементор случайно облобызал беднягу. Вот такая вот шекспирня. Выйдя со стороны подворотни, Герберт тут же положил руку на шляпу, недаром Чикаго называют городом ветров. Ланс, обогнув концертный зал по широкой дуге, шел мимо гудящего проспекта. По проезжей части проносились машины. В их черном, звенящем металлом потоке, мелькали желтые силуэты такси, а сверху на асфальт лился электрический свет. Десятки вывесок, горящие окна в небоскребах, все это разгоняло тьму, не давая ее спуститься и обнять неспящий город. Но, порой, проходя мимо небольших закутков, можно было услышать далекий вскрик во тьме, или тихий стон, мольбой взывающей о помощи. Тогда, ускорив шаг, поближе жмешься к поребрику, стараясь побыстрее отойти от мест, до которых тьма все же добралась, принося на своих крыльях тех, кто просыпается лишь в сумерки. Но все же Герберт любил ночные города. Он шел, наслаждаясь тем, что впервые за долгое время на него никто не пялился. Его шляпу считали чем-то обыденным. Здесь было немало других обладателей фетра или федоры. Одежду, отнюдь не взывающей, можно было встретить кого-нибудь с более кричащим прикидом. Ну а татуировку, чем-то стильным и совсем неприступным. После чопорного Лондона, кричащий от ветра Чикаго был глотком свежего воздуха. Идя по проспекту, Герберт с тоской смотрел на мчащиеся машины. Он бы многое отдал, чтобы сесть за руль пусть даже самой разбитой шхуны. Но, увы, угнать что-либо в городе, где на каждом углу были понатыканы камеры, весьма нетривиальное задание. Свернув вместе с поворотом дороги, Проныра вдруг замер, а по его лицу расползлась пиратская усмешка. Впереди, на заброшенной стоянке, стояло настоящий байкерский бар. Одноэтажное заведение, с неоновой вывеской, кричащей музыкой и навесом, под которыми в ряд стояли байки. Недолго думая, Геб надвинул шляпу на глаза и подошел к хромированному коню. Немного подумав, Ланс решил пойти легким путем. Он достал палочку и дотронулся ею до цепи, та, щелкнув, распалась на части, высвобождая колесо из распорки. Усевшись в седло, Проныра мысленно произнес заклинание и мотор весело взревел. Не теряя времени, Ланс развернулся, повернул ручку и чоппер, взревев, унесся со стоянки. Игнорируя все правила, Ланс влился в оживленное движение. Без шлема, в шляпе, которая не слетала лишь благодаря волшебству, он несся, куда глаза глядят. Причем, если глаза глядели на встречную полосу, то юноше ничего не мешало вклиниться в нее на скорости в 70 миль. Игнорируя визги тормозов, клаксоны и прочую ерунду, Герберт мчался по развязкам, сворачивал на магистрали, уходил подворотнями, чтобы потом вновь выпрыгнуть на полосу. Довольный Роджер, вцепившись в поля шляпы, развивался, словно флаг на грот мачте. Только каким-то чудом, за юношей не увязались копы. Они либо ленились гоняться за сумасшедшим байкером, либо просто не могли вдвоем протиснуться в дверь кафешки, где продавали лучшие пончики на квартал. Высокие здания, прикрывающие собой небо, казались юноше угрюмыми и молчаливыми великанами. Они степенно возвышались над дорогой, словно охраняя машины от любопытных взоров. Порой в воздухе, вместе с паром, клубящимся вокруг канала зицаных люков, Ланс чуял запах дешевых развлечений. Он немного притормаживал у притонов, смотря на то, как, зачастую, некрасивые, обильно накрашенные женщины смеются в объятиях пьяных мужчин. С детства Ланс не любил подобный смех, пусть он и звенел в ушах, но глаза подобных женщин были строгие и холодны, как у рабочего на второй смене за ночь. Проныра давал газу и снова мчался в никому неизвестном направлении. Во рту его тлела сигарета, оставляя за собой исчезающий дымный след. Иногда юноша делал столь резкий поворот, что колени его почти касались асфальта, до которого оставалось всего несколько сантиметров. Вот, в очередном проулке, окутанном туманом и паром, тройка громила избивали паренька, а рядом кричала девушка, у которой из рук выхватывали сумку. Всего через дом, в кафе, посетители аплодировали другому парню, который стоял на коленях перед обескураженной леди, дрожащими руками принимающую красную коробочку со сверкающим кольцом. В подворотне, за кофе, сидел умирающий человек, пытающийся согреться о блохастую собаку, единственное существо, которое он любил и которое любило его. Рядом, по дороге, стояла богатая семья, глава которой ловил такси. Мать в шубке и в золоте и бриллиантах, дети, двое парнишек, в костюмчиках, которые выглядели скорее смешно, нежели официально. У младшего в руках был надувной шарик, который он хотел отнести бомжу, но мать отвесила ему подзатыльник и парнишка замер, с извинением поглядывая на грустную собаку и почти уже отошедшего человека. Еще через квартал на скамейке сидела парочка, у которых явно был первый поцелуй, а дальше, в кустах, всего в сотне другой метров, мужик в маске насиловал женщину, рот которой был забит какой-то тряпкой. За поворотом фараоны задержали воришку, укравшего сумочку у какой-то фифы, а в другом квартале раздался легкий хлопок глушителя, в лучшем стиле итальянской мафии. Да, Герберт любил ночные города, вопреки своему дневному облику, они были честнее. Здесь было все, кровь, тихонько капающая с лестницы магазина, похоть, дурманящая голову у притонов, алкоголь, рекой разливавшийся в дешевых барах, сигаретный смог, накрывший собой бильярдные, любовь, цветущая на лавочках и в кафе, страсть, бушующая в гостиницах и в квартирах, чьи двери дрожат от того, что люди дрожащими руками пытаются повернуть ключ в замочной скважине. Герберт, посмотрев на часы, развернулся обратно. Он проехал мимо переулка, за которым был поворот к байкерскому бару. Ланс остановился, заглушил двигатель, а потом задумался. На шляпе резвился Роджер, который недоумевал, по какой причине рикша остановился. Проныра, подумав о чем-то, решил, что городу не хватало только одного, достойного абордажа. Именно поэтому юноша, не терзаясь угрызениями совести, вновь завел мотор и поехал дальше, ни разу не обернувшись. У отеля, в котором разместили группу, Ланс немного притормозил. Он сосредоточился и взмахом палочки сотворил связку ключей. Юноша немного покачнулся, вильнул на дороге, но удержался, на эту манипуляцию ушла почти вся его магия. Наверное, кто-то другой создал бы десяток подобных ключей и даже не почувствовал укола в кончиках пальцев, но для Геба подобное колдовство было по-настоящему выматывающим. Скинув подножку у входа, Ланс отдал ключи паковщику и спокойно вошел в холл. За спиной спокойно крутились двери, а огромный холл казался пустой пещерой, сверкающей от бархатной краски золотого цвета. 5 звезд, в конце концов, народу в 4 часа ночи почти не было. Лишь изредка можно было увидеть сонного постояльца, сдающего ключи и идущего к такси. А за ним шел столь же сонный швейцар, несший чемодан вслед за покидающим отель постояльцем. Герберт встал у лифта, а потом, нашарив в кармане помятую банкноту, пошел в бар. Он был небольшим, рассчитанным на 40 человек, или даже меньше. Сейчас здесь было лишь 7. Пара мужиков за дальним столиком явно мафиозной наружности, просто несколько постояльцев, непосредственно, бармен и девушка за стойкой. В руках она качала бокал с мартини. Ее сверкающее красное платье уже давно собрало всю пыль с пола. На одном из ногтей потрескался лак, а аромат духов не мог перебить запах дешевых сигарет. Ее зеленые глаза смотрели куда-то сквозь стену с выставленным алкоголем, а каштановые волосы, некогда пребывающие в состоянии умопомрачительной прически, были беспорядочно растерзаны. Девушка достала сигарету из пачки, лежавшей рядом. Наверное, кто-то забыл и оставил, а она курит. Даже странно, для такого дорогого отеля подобная дешевка была словно бельмом на полотне гениального художника. Леди щелкала зажигалкой, любезно протянутый барменом, но та не хотела выдавать даже искры. Ланс, подойдя ближе, щелкнул своей зиппо. «Спасибо», — сказала она. Проныра кивнул и двумя пальцами подманил бармена. «Односолодвый, больше виски, меньше воды». «Э-а, на самом деле это просто такой оборот речи. Никто вам в виски воду не нальет, просто означает, что нужно покрепче». В оригинале «Тхискиюб, Ватербаск». Бармен кивнул и вскоре Ланс потягивал какой-то дорогой виски без льда, 50 грамм которого обошлось ему ровно в сотню зеленых. Благо, именно такая купюра, пусть она была единственной, и лежала в кармане волшебника. Девушка курила и ни на что не обращала внимания. Ее было 22, может 23. Макияж был смазан, что не очень помогало делу. «Нравлюсь», — хмыкнула девушка, покачивая оливку в бокале. «Все глаз не отрывайте». Герберт действительно неотрывно смотрел на леди, но не смутился от столь прямого заявления. Он просто ответил: «Да, думаю вас соблазнить. Вы не удивляетесь подобному разговору». В 16 юноша выглядел на 21, может 22, а учитывая, что в 11 он выглядел на 11, то без какого-то сдвига в реальности здесь не обошлось. Впрочем, Ланс никогда об этом не задумывался. Леди посмотрела на парня каким-то оценивающим взглядом, так обычно смотрит на товар в магазине. Они некоторое время посидели так, а потом девушка положила купюру на прилавок и встала. Она пошла к выходу, и там, обернувшись, спросила: «Вы идете?» «Да», — кивнул парень. Он, оставив недопитый виски, пошел вслед за леди. Они остановились у лифта, который, по странному стечению обстоятельств, слишком долго стоял на 12 этаже. Они молчали, Ланс не знал, о чем думает девушка, но вряд ли о чем-то радужном. Сам Герберт не думал ни о чем, это, поверьте, получалось у него довольно неплохо. А если верить профессорам Хогвартса, то только это у него и получалось. Открылись двери и Гек пропустил вперед леди. Та покорно встала, дождалась, пока зайдет молодой человек, и потом нажала кнопку. Двери закрылись, загудели механизмы, натянулись тросы и лифт поплыл вверх. «Мне сегодня сделали предложение», тихо произнесла леди. Ланс молчал, спокойно разглядывая картину, висевшую на задней стенке. Он все думал, зачем в лифт вешать картину. «Я отказалась. На ней было изображено море». Герберт не любил большую воду, и картина нервировала его. Он пытался не смотреть на нее, но что-то неизменно привлекало его внимание. «Я не могла согласиться. Пожалуй, это было из-за маленького человечка на словно игрушечном плоту. Он просто бедный аспирант». Человек размахивал руками, обернувшись к зрителю. Он словно хотел привлечь его внимание, сам не замечая того, как за спиной рождается буря. Чернеет небо, сверкает молния, поднимаются громадные волны. «Я не смогу жить с ним». Ланс повернулся к леди. По ее щеке бежала слеза, оставляя за собой след размытой туши. Бесспорно, она любила этого человека. Леди не успела договорить, Геб нагнулся к ней и закрыл губы поцелуем. Он спустил руку ниже, пряча ее под платье леди. Девушка вскрикнула, потом застонала. Проныре было плевать на то, что говорила зеленоглазая красотка. Ночной город видел всякое, может, посмотреть и на это. Кому какое дело? Двери открылись. 28 мая 1995 года, Италия, Рим. Книга подходила к концу, и Герберт, затушив сигарету, хотел было покинуть помещение, но перед ним встала разъяренная Вики. «Герберт!» — закричала она. На крик тут же стервятниками слетели Сялика, пребывающий в майке и трусах, доктор Зло, зачем-то превративший свои тапки в уток и теперь ходящий с ними под мышками, и Тремонт, непонятно к чему надевший деловой костюм. Они мигом расселись на диваны, ожидая, когда хищник пожрет жертву и оставит им падаль, над которой можно вдоволь постебаться. «Вики!» — закричал Ланс. Девушка ошалела и захлопала ресницами. «Ты чего кричишь, а ты чего?» Алика закашлял, скрывая смех. Вики резко покачала головой, словно сбрасывая с себя наваждение, а потом ткнула пальцем в мирно спящие и храпящие рубашками сундучище. «Эта тварь сожрала мои чулки». «Да-да», — покивал юноша. «Я знаю». «Знаешь», — еще больше разъярилась Вики. «Конечно, тогда какого черта?» «Да успокойся», — отмахнулся англичанин. «У него диета». «Если у него диета, то почему страдаю я?» «Все ради любви. Видишь ли, моему сундучище понравилась твоя сумочка, но он считает себя слишком полным. Носки, слишком тяжелая еда, вот он и перешел на чулки. А, как ты сама понимаешь, чулки здесь носишь только ты». Вики, чуть ли не задыхаясь от праведного гнева, вцепилась в горло юноши и принялась того трясти, словно пытаясь вытрясти эти самые чулки. Трясшийся Ланс, мир которого танцевал самбо, в котором потолок тесно переплетался с полом, все никак не мог взять в толк, почему трясут его, а не сундучище. Хотя, скорее всего, девушка поступает именно так, потому что сундучище, стоявший рядом, весьма грозно рявкал нижним отделением, когда из него пытались достать съеденную одежду. Трясшийся Ланс, раздумывающий над бренностью бытия и несправедливостью жизни, был спасен появлением менеджера. Она, привычно закатив глаза, сделала втык каждому, привела в атагу гримеров, прикатила стойку с костюмами и велела переодеваться, потому как через 15 минут выход. Вики, отпустив Ланса, грозно взглянула на него и упорхнула напяливать свое кожаное белье. Собственно, сегодня она только в нем выступать и будет. Стервятники, в образах музыкантов, решили отложить свой стёб на потом и удалились вместо со стилистками. Герберт остался в гордом одиночестве, Роджер покинул его, полетев охотиться на знаменитых римских голубей. Сундучище же, томившийся от любви, собеседником был хреновым. Да, собственно, и не страдающий сундучище также не отличался большим словарным запасом, но ход слушателем был достойным. Порывшись в сумке, Ланс не нашел в ней ничего, что могло бы занять его внимание. Конечно, он мог звякнуть друзьям, но близняшки были на Фиджи, Миллер и Яковлева готовили свадьбу, Крам обхаживал Гринджер на своей вилле в Болгарии, а больше звонить было некому. Так Герберт, не найдя варианта получше, превратился в кота и, свернувшись клубком на подушке, заснул, подобрав под себя пушистый хвост. Герберт, постучали в дверь, на этот раз, чем-то деревянным, наверное, планшетом. 5 минут, кот, оглянувшись, на миг превратился в человека, подхватил футляр, а потом вновь стал котом. Когда-то, как вы помните, Герберт ненавидел свою форму, но сейчас, буквально влюбился. Он всегда мог получить халявную порцию обнимашек и мимишек, находясь в облике пушистого. Да и передвигаться так было проще и интереснее. Ведь человеку затруднительно прыгать по карнизам, а коту – запросто. А ведь иногда так хочется туда запрыгнуть. Хотя, что-то подсказывало Лансу, что хотелось подобное только ему. Открыв дверь пятой точкой, кот вальяжно вышел в коридор и пошел мимо ошарашенной леди. Выбравшись ко входу к сцене, кошак, следуя традициям, поднялся на задние лапки и с важным видом щелкнул зажигалкой, держа ее в двух передних лапах. Не поленившийся Бобби нагнулся и прикурил, а потом замахнулся ногой, но кот вовремя убежал. Мияу, лишь бы коты пнуть, ироды. Именно с этим звуком кошак поднялся на сцену. Тремонт уже обихвил его и аудитория стала рукоплескать и приветственно свистеть. Кот немого постоял у микрофона, а потом превратился в человека. Распаленный Геб схватил стойку и громко рявкнул. Устали? Нет, ревело море. Тогда подкинем угля. Лосем и Лифи. Пэа. Герберт исполняет паперцу Тмассацре. Лосем и Лифи. Герберт, непонятно каким образом, выдавал акустикой звук, который чисто физически не может выдавать акустическая гитара. Тем более гитара, на которой есть 4 дырки от пуль, несколько трещин и 1 вмятина. Но это не мешало жарить юноши с такой силой, что море взорвалось бурей, настоящим цунами. Люди прыгали, толкались, кричали, на плечах парней футболками размахивали оголившиеся ведьмы, а Ланс продолжал играть. 5 июня 1995 г. Япония, Токио. Кто-то настойчиво стучал в дверь, но Герберт лишь сильнее кутался в общем-то, он кутался в человека, если это вообще было возможно. С ним лежали 2 прекрасных девушки, которых юноша встретил прошлой ночью в ночном клубе. На пути к отелю Троица, неведомым способом, обзавелась пакетом травы, и вплоть до этого вечера не покидала номер, лишь изредка заказывая себе еды. По слухам, официант, привозивший тележку, вылетал из номера в состоянии уже давно сваренного рака. «Дарья, детка», – просмеялся Ланс, – «я тебя не понимаю». Сати, Бака, захихикали с другой стороны. «И почему ваш язык мне напоминает пение бабуинов в зоопарке?» – всерьез задумался Ланс. Впрочем, скоро ему поднесли самокрутку, и Лансу вновь стало смешно и хорошо. «Наверное, потому, что у вас тоже красные попки, чикан». «О, так вы знаете испанский», — засмеялся парень. В этот самый момент дверь выбили. И не чем-нибудь, а бомбардой. На пороге стояла менеджер, а вместе с ней вся группа и продюсер. Миндежер уже хотела что-то сказать, но мигом покраснела и свернула за угол, словно спрятавшись там. «Алаха, Помахал рукой юноша и на полном серьезе. «Присоединитесь, у тебя выход сейчас», — произнес улыбающийся доктор Зло. «Собирайся, герой-любовник». «Апа», — щелкнул пальцами Ланс. Он попытался встать, но вместо этого скатился с кровати, попутно прокатившись по одной из девушек. Упав на пол, парень приподнял голову и посмотрел на фарфоровое личико красавицы. «А ты кто?» – спросил парень. «И что делаешь в моей постели?» Та протянула ему белую скрутку, забитую чем-то зеленым. Парень затянулся и выдохнул облачко дыма. «Ладно», – кивнул он. «Вид на жительство выдан, можешь не покидать суверенную территорию. Быстрее давай», – смеялась Вики. «Уна момента», – вздернул палец Ланс. Он нашарил малышку. Потом зачем-то стянул какую-то красную тряпку с полки и повязал себе на лоб. Надев сапоги, он накинул рубашку и, закинув гитару, поплелся на выход. «А штаны?» – спросил Алика. «Чем эти плохи?» – возмутился слизеринец. Сестрички загоготали в голос и, хлопая новобранца по спине, пошли к сцене. Юноша вышел под крики толпы и бурный шквал аплодисментов. Он некоторое время разглядывал микрофон, словно пытаясь опознать в нем хоть что-нибудь, но потом схватил его и шепотом произнес: «Секс он фире». Написано, только что. Герберт носился по сцене, танцевал со стойкой микрофона, его глаза порой закатывались, и он словно растворялся в музыке и голосе. Зал бушевал вместе с ним, уши резали девичьи крики, на сцену летело нежнее белье. Мори сходила с ума, ловя кайф вместе с маленьким человечком, за спиной которого разворачивалась буря. По всему миру матери выключали маговизоры и отбирали палочки у дочерей, чтобы те не могли включить снова. Но те исхитрялись и вновь запускали видео. Слышались слова о том, что подобное нужно запретить, а подобного посадить. Кто-то кричал, кто-то брызгал слюной, а Ланс все играл. И ему было все равно. 7 июня 1995 г. Республика Корея, Сеул. «Герберт, Герберт», — кричала толпа. Ланс стоял за сценой и подкручивал колки. Был его выход. «Такими темпами», — причитал немного запыхавшийся Тремонт. «Господин Берт, наши концерты с твоим участием в качестве гостя превратятся в твои концерты с нашим участием в качестве гостей. Завидуешь?» — хвастливо спросил юноша. «Вот когда продашь 3 платины, тогда буду завидовать», — засмеялся Тремонт. «У самих сестричек было 2 платины, что, если верить журналу Ньюсалем, является абсолютным рекордом магического мира». «Значит, 3 платиновых, да», — хмыкнул юноша. Он поднялся на сцену, и толпа приветствовала так, как некогда она приветствовала ведьминых сестричек в Мюнхене. Герберт развел руки в стороны, купаясь в лучах софитов, вспышках камер и эмоциях, дождем омывающих его раскрасневшееся лицо. Юноша понятия не имел, в какой части мира находится, в какой стране и городе стоит сцена, и купол какого концертного холла накрывает людское море. Но это и не имело значения для Геба. Все, что было важно, это что перед ним стоят зрители. Неважно какие, главное, что они ждут его. Турный туп, ПА. Герберт исполняет, санит синдицати, турный туп, перевод. http://www.amalgamalab.com/sanit-syndicati турный туп html. И толпа заревела. А Герберт сверкал в лучах. Он на миг стал центром вселенной, заполненной безусловно светлой, позитивной энергией. Казалось, что вместе с ним поет и малышка, звон которой поток лился из колонок. Герберту казалось, что он летел по бесконечному космосу, звезды в котором — вспышки камер, планеты, группы людей, галактики, круги слымщиков. Ланс не знал, что впервые за долгое время он вышел куда-либо без палочки за поясом. Его вишневая подруга так и осталась лежать на крышке сундучища. 12 июня 1995 г. Китайская Народная Республика, специальный административный округ Гонконг. Безусловно, Ланс осознал, что когда Алика задарил ему ручку, это был продуманная и хитроумная подстава. Парень, держа правую руку во льду, мечтал о том, чтобы его пальцы отвалились. Сегодня он поставил 100 автографов, некоторые из которых, в качестве приятного разнообразия, на груди. Но в основном просили подписать плакаты, так как пластинок парень еще не выпускал, а вот нащелкать его успели порядочно. Конечно, количество поклонников Герберта еще не дотягивало до уровня сестричек, но и этого хватало для того, чтобы Ланс давал себе зарок когда-либо устраивать автограф-сессии. Это был сущий ад. «Герберт», — постучали в дверь. 5 минут. Парень застонал. Он полностью отдавал себе отчет в том, что с такой клешней он не сможет даже аккорд зажать, не то что нормальный риф отыграть. Герберт, не теряя времени, достал свою нотную тетрадь и углубился в чтение. Он искал композицию, в которой можно было бы играть на четырех струнах, без зажима. «Бинго!» – радостно воскликнул парень. «Конечно, Вики придется напрячься, но хоть Ланс и доктор Зло отдохнут на этом треке». Выйдя в коридор, Ланс чуть не споткнулся. На стене висел его плакат. Впервые на стене коридора, ведущего к сцене, висел его плакат. Это было даже круче, чем сотни автографов, чем крики толпы и эмоции зала. Этот плакат означал одно: его, наконец, приняли как музыканта. Трусящийся от волнения рукой, Ланс достал ручку и оставил автограф на этом плакате. И этот автограф был для него важнее всех прочих, что были или когда-либо будут. Проныра поднимался на сцену с совершенно дурацко, мальчишеской улыбкой. Она на миг превратила лицо с виду 20-летнего парня в физиономию почти 16-летнего подростка. Одуревший от радости Ланс вновь сел на ступени, ведущие в зал, а потом, не объявляя названия композиции, заиграл одной рукой, вторую вальяжно положив на гриф. «П.А. Герберт исполняет, металлица, Нархинг Йилси Маттерс», перевод, http://www.amalgamalab.com/song/metallica-nathinkyilsimatters.html. Волшебник все так же не знал, в какой стране и в каком городе он находится, но для него это все так же не имело никакого значения. Главное было то, что малышка привычно отозвалась на его прикосновение, а зал привычно отозвался на пение. Все было на своих местах, все было так, как должно было быть, а палочка все так же лежала на крышке сундука. 15 июня 1995 г. Канада, Торонто. Герберт закрыл книгу, отложив на столик и сняв очки. Хоть он их и называл для чтения, но диоптрии были нулевыми, просто вставленными в оправу стекляшками. Просто Проныра наивно полагал, что читая книгу в очках, он выглядит еще умнее и солиднее. И если первого у юноши хватало и без очков, то вот солидностью даже и не пахло. Многие из работников турне не называли его никак иначе, кроме как Гиби, а тот и не противился. Но, в такие вот минуты, хотелось, чтобы иногда обращались и Герберт, ну и предел мечтаний, мистер Ланс. Проныра закончил свой отдых от серьезных произведений, за книгой про некоего Сейрамита. Обычное, легкое, ничем не примечательное чтиво. Герберт даже не знал, откуда у него взялась эта тетралогия, и почему он дочитал ее до конца. Наверное, все дело было в 7 сценах на 4 книги, 7 сцен, которые окупали все потраченное время юноши. 1. Отогнул палец юноша. 2. Отогнул другой. 3. И в тот же миг за дверью послышалось: «Герберт». 5 минут. Ланс, недолго думая, подхватил гитару и вышел в коридор. Он, ощущая теплоту на душе, оставил подпись на плакате, а потом пошел к сцене. Сегодня у него было, можно сказать, боевое настроение. Менеджер, узнав о том, что новый байк Геба, краденный, сам Проныра называл его трофеем, попыталась реквизировать его с целью возврата хозяина. Кошак грудью встал на защиту ценного приобретения. Причем, в прямом смысле слова, девушке пришлось бороться с котом, который, сидя в седле железного кота, шипел и царапался. Менеджер даже позвала Этелсона, аргументируя это тем, что Ланс вконец охамел. Она даже попыталась предъявить царапины от когтей, но не обнаружила таковых. Проныра ведь воспитанный кот, он с девушками не царапается. В итоге байк удалось отстоять, но Бобби пообещал, что вычтет его стоимость из гонорара Ланса. Лишь в тот момент Проныра узнал, что получит гонорар. Можно сказать, что его радости не было предела, что проявилось в танцующем джигу коте. «Сестричек зовут в вечернее шоу», — оповестил Бобби, по традиции прикуривший у Герберта. «Круто!» — неподдельно восхитился юноша. «Будет еще круче, они зовут и тебя». Парень поперхнулся дымом, а потом спрятал взгляд. «Не пойду», — буркнул он. «Чего это вдруг? Не пойду и все. И вообще, мне на сцену пора». Ланс не мог признаться в том, что он стесняется телевещания. И пусть концерты транслировались на весь мир, но вот так, в шоу, это было выше возможностей студента, пусть и безбашенного. Впрочем, все посторонние мысли истлели, развеявшись в тот миг, когда юноша оказался перед стойкой микрофона. Само собой, на его устах заиграл пиратский оскал, а пальцы пролетели по полям шляпы. Раджем, сидевший наверху, уже начал звенеть миниатюрными маракасами. Где он их взял и зачем они ему, Герберт не знал. Впрочем, когда он заиграет, их звук все равно не будет слышен, так что пускай дракончик веселится. Поприветствовав зал, Проныра произнес: «Из-за тебя у меня куча проблем, но мне на это плевать. Агаинст хетаид, ПА, Герберт исполняет целдвеллер, агаинст хетиде, http://www.amalgamalab.com/songs/целдвеллер агаинст хетиде html. Можно не открывать переводы остальных песен, но этой, просто обязательно». Иланс снова заиграл, и снова все, что было кроме музыки, отошло куда-то на задний план, затерявшись на фоне от звуков и переливов, померкнув по сравнению с бушевавшим морем и все теми же эмоциями. Герберт вновь потерялся в музыке, оставаясь при этом неподвижно стоять у микрофона. В этот же момент, дом 12 на площади Гримма. «Как успехи, мой старый друг?» – спросил Дамблдор в тот же момент, когда Грюм допил чай и доел лимонные дольки. Директор был рад тому, что и вовремя лето может угостить кого-то своим любимым лакомством. Кто-то бы мог даже сказать, что старый Аврор и великий светлый маг подружились именно на почве любви к одним и тем же угощениям. И, возможно, это было бы правдой. «Полный голяк», — покачал головой Грюм. Позвал старых приятелей, прочесали все по следу. Нашли дом Либифлимов, одно пепелище. Потом опросили соседей, вернее, аккуратно покопались в их сознании, дело то давнишнее. Свидетелей мало, народ подумал, что банда местных серферов бушует и попрятались. Но некоторые запомнили женщину, убегавшую со свертком на руках. Она следовала к пляжу Вайкики, и там, если верить картинкам, исчезла в пламени. Все, на этом след потерян. Никаких данных по приютам, школам, интернатам. Существа по имени Артур Либифлим не существует в природе. «Так я и думал», — покивал головой Дамблдор. «Если бы его было так легко найти, темный лорд уже справился бы с этой задачей». Грюм огляделся, понял, что никого нет рядом, и перешел на тот неформальный тон, которым он разговаривал почти 70 лет назад. «Слушай, Альби, я могу понять, зачем эта сопля сдалась лорду, но тебе он за каким? Все просто, чтобы помочь ему». «Помощь!» — шепотом взревел Грюм. «Старческий маразм замучил, ты забыл, кто его отец?» «Нет», — покачал головой директор. «Я прекрасно помню, но это не имеет никакого отношения к его сыну. Я просто хочу дать ему выбор. Если темный лорд нас опередит, то сумеет убедить паренька в своей правоте, и тот потонет во тьме. Я же просто хочу дать ему выбор между светом и тьмой, хочу дать ему свободу. И если он все равно выберет тьму, ты отпустишь его?» «Да», — твердо кивнул Дамблдор. «Если это будет его осознанный выбор, то отпущу». Грюм лишь покачал головой. Порой он не мог понять своего друга, даже несмотря на то, что они были знакомы почти век. Маги замолчали, каждый думая о своем. В это время их соседние комнаты, где в плюй камни резались Тонкс и Блэк, зазвучала музыка. «Не по уставу», — рявкнул Грюм и уже пошел было чинить расправу над рядовыми, но его остановил Дамблдор. «Давай послушаем немного. Тебе нравится такое?» – удивился Грюм. «У меня мало студентов, чья музыка транслируется на весь мир. Имею право на гордость». «Ну», – пожал плечами Аластер, садясь обратно и закидывая в рот очередную лимонную дольку. «Как знаешь». Грюм, смотря на своего старого друга, который, прикрыв глаза, слушал то, что обычно не слушают в его возрасте, осознавал, что Дамблдор знал больше, чем говорил. Но таков уж был этот человек. Оттого и друзей у него по жизни было очень мало, зато, если и были, то на всю жизнь, какая бы эта жизнь ни была. «Ты знаешь», — наконец произнес Альбус, когда музыка сменилась громом аплодисментов, в том числе рукоплесканием Блэка и Тонкс, «мне кажется, что мир станет намного лучше, когда уйдет наше поколение». «С чего бы? Ты видел современных детей?» «А я видел. Большинству из них нет никакого дела до тьмы, света, власти и прочего. Они просто любят само волшебство. И, мне кажется, что это то, что мы когда-то упустили. Упустили нечто очень важное, и из-за этого сейчас страдают те, кто к нашим дрязгам не имеют никакого отношения. Альби, ты же понимаешь, что я, как всегда, не имею понятия, о чем ты толдычишь». Директор улыбнулся и взмахом палочки левитировал себе в рот мармеладку. «Об этом и говорю», — только и сказал старый волшебник. 19 июня 1995 года, Англия, Лондон. Сегодня Герберт нервничал. Он выступал на крупнейших площадках мира, он выступал, будучи обкуренным в одних трусах и с повязкой на голове, но сегодня нервничал как в первый раз. Играть дома, на родной сцене, было для него самым сложным испытанием. Юноша тщательно репетировал, постоянно меняя звучание, казавшееся ему мало техничным, но все равно нервничал. Раджи, разделявший эмоции друга, на, зашедший в уборную Бобби, протянул Лансу какой-то лист. Что это? Испанская песня в ритмах уличной самбы. И нафига? Поверь мне, Гиби, ничто так не успокаивает перед выступлением, как разучивание какой-нибудь неизвестной композиции. Ланс немного подумал, а потом принял лист. Он посмотрел на неизвестный ему язык, но благо к каждому слову была транскрипция на английском, так что не пришлось лезть за испанским словарем. Он, оглядевшись, без всякого смущения сел на крышку унитаза, достал малышку и стал разучивать неизвестную ему песню на испанском языке. Бобби, довольно кивнув, ушел по своим делам. И действительно, время до выхода на сцену пролетело незаметно. Казалось бы, Ланс только-только начал учить, как в дверь постучались с привычным. Герберт. 5 минут. Ланс, прислушавшись к себе, не нашел ни следа волнения и переживаний. Он спокойно засунул нотный лист в сумку, выходя из уборной оставил ее менеджеру и прошел к сцене, попутно оставив подпись на плакате. Дождавшись сигнала звукарей, Герберт вышел на сцену с широкой улыбкой. Толпа встречала его как родного, кричала, аплодировала, свистела и размахивала плакатами. Герберт подошел к микрофону, стараясь тепло улыбнуться всем и каждому, и плевать, что их было больше 20 000. Это уже не столь важно. «Хорошо быть дома», – произнес он в микрофон. Зрители встретили это высказывание дружным одобрением, вылившимся в аплодисменты. «Я слышал, сестрички дали жару, так что думаю, для разрядки необходимо нечто веселое и позитивное». Море грохнуло шквалом крика. «Сразалу мы лифи». «П.А. Герберт исполняет, Даниил Пафтер, сразалу мы лифи». В этот самый момент Ланс понял, где живет его любимая публика. Она живет на его родной земле. И, даже если Герберт когда-то уедет туда, где всегда лето, то будет с нетерпением ждать возможность вернуться и еще раз сыграть для своих. Потому что на всей земле нет никого лучше, чем свои. 24 июня 1995 г. Франция, Марсель. «Где мы?» – пропыхтел Тремонт, спускаясь по трапу. «Где-то в Европе», – пожал плечами Ланс, который напялил бриджи, что выглядело несколько комично, но ему было все равно. «Умник», – пробурчал Алика. «А мне кажется, что мы в Африке». «Не», – отмахнулся доктор Зло. «Африка – это уже ближе к осени, а Гиби отчаливает в середине июля, так что мы точно в Европе». «А ведь верно», — согласилась Вики. «А ты чего, Геб, сваливаешь, что? Турне только начинается. Мне, господа, учиться надо, а не только на гитаре бренчать, с девками развлекаться и виски в себя вливать». «У-у-у-у», — протянули музыканты. «Тяжелая у тебя жизнь, и не говорите», — печально вздохнул юноша. «Плюс меня в Вегасе друзья будут ждать. Мы отмечаем окончание учебы». Впередли, за терминалом, уже стояла толпа, орущая и размахивающая предметами, требующими немедленной подписи. Среди них стояли и репортеры, жаждущие урвать хоть пару словечек 4 звезд, не считая анимага. «Что-то я не понял», — задумался Алика. «Как вы можете отмечать выпуск, если тебе еще учиться?» «Ну так друзья-то выпускаются», — развел руками парень. «Хватит болтать», — вклинилась менеджер. «Улыбайтесь и машите». Музыканты рассмеялись. «Слышали приказ, рядовые?» Чванливо произнес Тремонт. «Улыбаемся и машем, улыбаемся и машем». Ночь, гримерка, лампы, нет аптеки. Стилистка Алика вовсю игралась с котом. Она поглаживала его, светила палочкой, чтобы тот гонялся за огоньком, сотворила мышек из воздуха и просто тискала милую зверушку. Девушка, по имени Ева, никак не могла взять в толк, откуда здесь взялся такой классный кот. Он был спокойным, игривым, показательно ленивым и весьма лоснящимся. Буквально сам просился на руки, хотя многие кошки этого не любят. А если ему что-то не нравилось, он комично стучал лапкой, не выпуская когтей. «Какой ты классный!» — улыбалась леди, покачивая зверя словно младенца. «Хочешь, заберу тебя к себе, мяу-мяу? Сразу к себе приглашаешь? Люблю таких! Какой ты лапочка!» — нежно улыбалась девушка. «Мрррр, о, да, хвали меня больше!» Тут в дверь постучались. «Герберт», — прозвучал голос менеджера. 5 минут, его здесь нет», — крикнула Ева. Менеджер тут же открыла дверь и строго сверкнула очками. «Идем, кошак, твой выход». В тот же миг перед ошалевшей стилисткой вместо кота появился музыкант. Он поклонился, сняв шляпу и чинно произнес: «Если ваше предложение в силе, манспипанси, я с радостью его приму». С этим Геб, посмеиваясь, удалился. Вновь оставив подпись на плакате, он в который раз прикурил Бобби, а потом поднялся на сцену. Он до этого момента не отдавал себе отчета в том, что сильно подсел на это дело, на сцену. Теперь Ланс четко осознавал, что уже не сможет обходиться без нее, без зрителей, без этого сумасшествия с датами, городами и странами. Он явно ловил кайф от происходящего, и так хорошо ему еще никогда не было. Велскуэреунг. Подняв кулак, прокричал парень и тысячи людей, подняв кулаки, прокричали то же самое. П.А. Герберт исполняет, 3-3, Веарийоунг, перевод, http://www.amalgamalab.com/songs3-3-3 Веарийоунг, html. Ланс заиграл. Несколько часов спустя, Ланс мчался по улицам Марселя, наслаждаясь ночным ветром и легкой, морской прохладой. Герберт мог застрять в отеле вместе с фанаткой, или даже двумя, но вместо этого предпочел сбежать, выпрыгнув в окно. Он никак не мог упустить шанс погонять по старому портовому городу, где каждая улочка впитала в себя дух знаменитого графа и мстителя. Конечно же, проныра говорил про монет Криста. Герберт, колеся по набережной, сквозь рев своего металлического, хромированного коня, словно слышал далекие отзвуки прошлого. Бар казался ему таверной, в которой не замолкали ни хитрые песни, галдеж, смех и байки старых морских волков. Проезжая часть вместо клаксонов звучала треском каретных рессоров и ржанием лошадей. В море, казалось бы, застыли деревянные громадины с широкими, белыми парусами. И, быть может, где-то среди них притаился знаменитый фараон, по которому все так же плачет несчастная Мерседес, и все так же проклинает обреченный граф. Не успел Ланс окончательно настроиться на лиричный лад, как его, словно стоячего, сделало такси. Герберт, посмотрев на спидометр, ошалел. Стрелка показывала за 80 миль, следовательно, таксист гнал 160 как минимум. «Да чтоб меня!» – возмущался Ланс, и какой-то рикша. Герберт коснулся палочкой двигателя, и из глушителя вырвался язык пламени. Стекло спидометра взорвалось фонтаном осколков, а парень держал руль одной рукой, так как второй придерживал шляпу. Безумная гонка началась. 6 июля 1995 года. Российская Федерация, Санкт-Петербург. Герберт медленно поднимался на сцену. Он знал, что где-то там в зале за ним будут смотреть его друзья, жених и невеста, так что он не хотел ударить в грязь лицом. К тому же он немного обидел Яковлеву. Та по телефону все порывалась устроить юноше экскурсию, а тот объяснял подруге, что у него есть всего одна ночь, и он хочет побродить по городу один. В итоге ситуацию спас Миллер. Как он это сделал, история умалчивает, но Анастасия перестала клясться в том, что убьет наглого кошака. Наконец парень поднялся. Зрители встречали его аплодисментами и криками, но юноша вел себя настороженно. Опыт общения с русскими не располагал к резким движениям и двусмысленным фразам. Если что не так, обязательно напоют, а Герберт в завязке до самого Вегаса. Подойдя к микрофону, парень прокашлялся и произнес: «Фоллинг, П.А. Герберт исполняет, Мушмилов, Фоллинг». Нечасто юноша играл для тех, кто не понимает смысла произведения, так как не знает языка, но все же опыт был, и Санкт-Петербург не стал первым отрицательным. Люди здесь, как и везде, могли фанатеть и просто от музыки и звучания. Так что вскоре парень расслабился и даже обнаружил среди тысяч зрителей два знакомых лица, но скорее всего это был просто обман зрения. Один побег спустя, Герберт брел по ночному Петербургу. Точнее, он бел по какому-то сумеречному, таинственному, немного мистичному городу. На небе тускло сверкала луна, но создавалось такое впечатление, что на улице вовсе не расцвет темной царицы, а застенчивое, туманное утро, вот-вот готовое разродиться лучами летнего солнца. Но тех все не было, лишь иногда покрывалом опускалась мгла, но вскоре вновь исчезала. Белые ночи поражали волшебника. Это было нечто безусловно волшебное, при этом не требующее ни капли магии. Мостовые, по которым некогда ступали императоры, графы, князья, герцоги и многие другие, были похожи на призрачные дороги, ведущие в недра несмолкающей мистерии. Дома, важные, пышные, порой помпезные или весьма изящные, были похожи на заколдованных дворян. Казалось, вот-вот и чары спадут, и все эти эпитеты будут присущи не каменным изваяниям, а живым людям. Они сядут в свои пышные кареты, украшенные золотом и серебром, минуют мосты и окажутся перед Зимним дворцом. Анастасия говорила, что Герберт обязан увидеть Петергоф, что это самое прекрасное место в Петербурге, вернее, в его окрестностях, но юноше хватало и того, что он видел. А видел он перед собой бесконечный театр теней, меняющий облик города вместе с кочующим ветром. Достаточно было отвернуться, постоять немного, а потом, вновь посмотрев на здание, парк или памятник, увидеть вовсе не то, что было там мгновение назад. Туман клубился, меняя очертания, лики и облики всего вокруг. А люди? О, это были особенные люди. Они шли по этим улицам, принимая их за что-то обыденное, даже скучное. Шли медленно, спокойно, без лишней спешки, с особой размеренностью. Казалось, они были погружены в себя, отданы какому-то другому, несуществующему миру. И это лишь прибавляло некой таинственной привлекательности этому северному городу. Герберт шел по набережной, смотря на величественную, но столь же спокойную, как и все здесь, реку. Юноше чудилось, будто время, заглянув в Петербург, решило задержаться здесь, замедлив свой бег. Никто не спешил, не было слышно пробок, криков или иных сигналов современного мегаполиса. Да и не походил город на мегаполис, скорее на музей, застывший в янтаре времени. Ланс даже специально посмотрел на часы, чтобы убедиться в том, что он не прав, но ощущение покоя не покидало его. Он слушал уличных музыкантов, которых здесь было превеликое множество. Наблюдал за тем, как уличные художники рисуют картины, достойные украсить собой стены волшебного замка, а потом продают их за бесценок случайному прохожему. Ланс стоял и смотрел на то, как разводит сверкающий мост. Он никогда бы в жизни не позволил себе потратить почти час, чтобы посмотреть даже на такое, безусловно, впечатляющее зрелище, но в этом городе все было по-другому. Юноша не обращал внимания на время и привычную ему суету, а время, казалось, забыло о жителях. Вскоре Ланс, свернув, ориентируясь по карту, дошел до входа на Дворцовую площадь. Он, по незнанию, решил, что именно здесь прошло знаменитое восстание дворян. Впрочем, даже объяснив ему Яковлева, что декабристы связаны с Сенатской площадью, это не возымело бы никакого эффекта. Парень, достав палочку, закрыл глаза. Он мысленно повторил про себя три раза: «Ведьмина улица, ведьмина улица, ведьмина улица», потом дважды плюнул через левое плечо, еще один раз через правое, щелкнул каблуками, сделал шаг, словно ветер магии прошелестел где-то рядом, обдав лицо прохладой и чуть не сдув шляпу, а когда Геб открыл глаза, то застыл на месте. Он оказался посреди оживленного проспекта, среди десятков людей и, что удивительно, не люди. Он шел мимо высоких, но почему-то деревянных домов, порой отпрыгивал от стайки несущихся, смеющихся детей, иногда застывал у витрины кофе, за которыми можно было увидеть выступающих музыкантов и радостных посетителей. Парень наблюдал цирковые выступления с прирученными тварями, которых, если верить школьным пособиям Хогвартса, просто невозможно приручить. Здесь даже был совомедведь, помахавший лапой юноши, а тот помахал в ответ. Вокруг было непередаваемое ощущение бесконечного праздника, словно кто-то повернул тумблер, и мистический город действительно превратился в сказочную страну. Впрочем, на то это и был волшебный квартал. Герберту не могло не нравиться то, что он видел. Мемфис, косой переулок, ведьмина улица. Они заставляли часть юноши чувствовать себя как дома, и тот был рад вновь испытать это ощущение. Ланс зашел в одно из кафе, где прислуживали домовые. Нет-нет, вовсе не домовые эльфы, а такие смешные маленькие старички в лаптях. Он ходили по воздуху как по земле и зачастую норовили подшутить над посетителем, над теми, кто им понравился, безобидно и добро, а те, кто мешал остальным отдыхать, довольно зло и порой даже опасно. На сцене стояла девушка. Что-то было в этих славянских леди такое, что неизменно притягивало взгляд. Во всем мире это называли красотой, но Гебу казалось, что дело в другом. Впрочем, ему это не мешало наслаждаться голосом и лицом красавицы. Она пела что-то грустное и лирическое, но юноша не разбирал слов, так что просто наслаждался музыкой. Домовой принес ему крепкий чай, а в качестве шутки подарил лимонный леденец. Но он, что неудивительно, понравился Лансу, так что домовой улетел немного растерянным, но довольным посетителем. Герберт тихонько сидел в углу, наблюдая за счастливыми людьми. Они, почему-то, воспринимали белые ночи как праздник, длинный праздник, полный волшебства и романтики. Причем здесь она, пресловутая романтика, Ланс не знал, но, глядя на бесконечные парочки, он не смог противиться этому чувству. Так что когда леди спустилась со сцены, Проныра быстро подошел к ней. «Привет», — сказал он с жутким акцентом. Девушка рассмеялась и что-то сказала. Проныра лишь покачал головой, показывая, что он не понял ни слова. Как выяснилось, поющая девушка не знала ни английского, ни немецкого, только французский и русский, которых не знал Герберт. Впрочем, это не помешало провести им чудесный вечер и столь же чудесную ночь. Утром, сидя в самолете, Герберт, смотря на то, как отдаляется в иллюминаторе Санкт-Петербург, ощущал, словно время возобновляет свой привычный ход. Все вновь возвращалось на круги своя, погружаясь в привычную суету, но все же юноше понравился этот недолгий отдых. От чего? Пожалуй, от всего. 12 июля 1995 г. Финляндия, Хельсинки. Это был последний концерт юноши в Европе, и предпоследний за все турне, так что он хотел сделать его несколько необычным. В итоге, все эти 5 дней, пока музыканты отдыхали, веселились, ходили по экскурсиям и на различные интервью, хотя, в основном они просто отсыпались, Герберт трудился. Он, все еще пребывая под впечатлением от своей прогулки по Петербургу, писал песню. Она шла легко, слова словно сами просились на бумагу, но парню каждый раз что-то не нравилось, и он все переделывал по новой. А еще во всей этой авантюре было одно слабое звено – Вики. Юноша никогда не слышал, как она поет, но надеялся, что неплохо, иначе это будет позор для обоих музыкантов. Но нет такого пирата, который не рискнул бы всем ради минутной прихоти. Закончив, в итоге, композицию, Герберт потратил еще несколько дней на шлифовку. Раздав табы сестрочкам, он внимательно следил за тем, чтобы они правильно поняли суть идеи. «Герберт, ну что за глупости?» – отнекивалась девушка. «Вики, не ломайся, словно девственница». «Эй!» – возмутилась девушка. «Кто тут из нас девственник?» «Никто», – развел руками парень. «Вот и не ломайся. Но я не вокалистка». «И что? Я вот тоже до 3-го курса не пел никогда, а потом проврала. Вот и рвись дальше. Ты опять ломаешься. Не хочу позориться. Это глупости какие-то». Ланс прищурился, а потом, нагнувшись, жарко прошептал на ухо: «Трусишь». Вики тут же оттолкнула парня, поправила прическу и в приказном порядке произнесла: «Давай сюда текст». Герберт, перемигнувшись с Роджером, протянул Вики немного помятый листок. «Ты выхватила его из рук юноши и умчалась к себе учить. Оставалось только одно – сыграть трек без прогона». Но Ланс надеялся на великую силу. Ну а вдруг? Вечером того же дня Проныра подошел к микрофону и взглянул на Вики. Та немного мандражировала, но старалась не подавать виду. «Дамы и господа», — произнес Ланс, и его голос пронесся над полем, где проходил фестиваль. Герберт не знал, в какой они стране, но, кажется, в Дании. «Сегодня у нас для вас сюрприз. Впервые за историю ведьминых сестричек у микрофона Вики». Зрители встретили данное заявление бурными аплодисментами, а девушка, немного стремаясь, все же подошла к стойке. «Пеа, Вики и Герберт исполняют, Никхтвиш, Пхецров, Пхеовлан, Пхедове», перевод http://www.amalgamalab.com/songsen Никхтвиш, Пхецров, Пхеовлан, Пхедове, html. Первым начал Ланс, а мгновением позже присоединилась Вики. Ее голос немного дрогнул, но она взяла себя в руки и заставила всех немного приоткрыть рты. У леди оказался нежный, приятный голос, который она, непонятно почему, так упорно скрывала. Вскоре у леди прошло волнение, и она, стоя рядом с красивым парнем, наконец смогла поймать свою волну. Ланс наслаждался каждым мигом, проведенным в дуэте. Петь одному было великое удовольствие, петь вдвоем – великое удовольствие, помноженное на двое. Песня все лилась, а на лицах поющих сверкала улыбка. 19 июля 1995 г. Соединенные Штаты Америки, Нью-Салем. Нью-Салем поражал воображение. Это был огромный город, в котором маги жили вместе с разумными существами и маглами. Это был словно другой мир, в котором магия стала переплетаться с техникой, порождая механизмы, которые даже сложно себе вообразить. Сестрички, коренные жители Нью-Салема, не упустили возможности покатать друга по своей родине. Все это время Ланс сидел с открытым ртом. Он видел то, чего не мог увидеть больше нигде.